над головой уже была километровая толща, когда он открыл дверь и перешел из естественной пещеры в соляные копи. И сразу знакомо дохнуло горечью, ощутимой на губах и, как ни странно, на глазах. То ли соль раздражала слезные железы, то ли он и в самом деле заплакал по непонятной причине, ибо не чувствовал ни какой-то особенной радости, чтобы лить слезы от счастья, ни глубокого горя. И только горечь вездесущей летающей соли, сверкающей в свете редких ламп, словно морозные иглы. Это начиналась тоска по солнцу, потому что он пропустил уже два рассвета. Впервые в жизни он ощутил нежелание исполнить ритуала, искреннюю потребность встать, вскинуть руки и произнести это короткое слово, наполнившееся вдруг магическим смыслом «Ура!». И сразу же стало легче дышать, двигаться, и отступила острая жажда, вызванная солью. Тяжелая плоть стала невесомой и одновременно собранной и послушной. Он вырывался из груди непроизвольно, когда выпадало идти навстречу смерти или навстречу радости и ликованию. Если, двигаясь по бесконечным пещерам, спускам, шкуродерам и лабиринтам, он часто доставал ключ страги и определял нужное направление или поворот, то в соляных выработках, побывав здесь единожды, шел уже по памяти и узнавал места, некогда пройденные с раненым Данилой мастером. Его ждали и сопровождали в пути, поскольку кто-то невидимый включал впереди свет и выключал его, когда очередной зал был пройден. Ему освещали дорогу к Весте, вели пока еще как слепого, ибо тот же Овега ходил под землей без ключа и света. Он надеялся, что ведет его Варга, тот самый, слепнущий от солнца, что выпаривал соль из суставов на пасеке Петра Григорьевича, тот, что встретил мамонта, когда он принес страгу севера в зал мертвых. Так ему хотелось. В памяти осталось чувство его доброго, расположение к изгою, волею судьбы, пришедшему в святая святых, зал Весты. И глубокая благодарность за то, что перешагнул запрет и позволил прикоснуться к книге знаний, пусть не к содержанию, не к слову, но мамонт с той поры имел полное право называться очевидцем. Да, Веста существовала, и можно было бы или спокойно жить, или спокойно умирать. Однако единожды побывав здесь, не вкусив, но подышав пещерной солью, уже было невозможно забыть ее дразнящую сладость. В прошлый раз, уходя отсюда, он уже знал, что непременно вернется, и это возвращение становилось уже смыслом жизни. Мамонт думал о Варге, представлял себе встречу с ним, но когда поднялся по белой лестнице и пошел сквозь череду плотно пригнанных, почти герметичных дверей, последняя распахнулась перед ним сама. В просторном гулком зале, в этой приемной, откуда был вход в хранилище сокровищ Вар-Вар, и еще целый десяток дверей со знаком жизни, оказались две женщины преклонных лет, одетых в белые бесформенные рубища, плотно затянутые на шее и запястьях рук, в туго завязанных платках, своеобразная униформа обитателей соляных копий. В лицах и глазах этих старух мамонт увидел что-то знакомое, уловил неясный отголосок воспоминаний, будто уже где-то их видел и даже разговаривал. «Здравствуй, мамонт», — сказала та, что открыла перед ним дверь, при этом изучающий и пристально глядя в глаза. «Ступай за мной». Он внутренне готовился к некой торжественности момента, возможно, потому что торжествовал сам, но все выглядело весьма прозаично и обыденно, за исключением этого глубоко проникающего и странно знакомого взгляда старой женщины. Вокруг была абсолютная тишина, и только эхо долго еще переговаривалось под сводами зала. Старуха пропустила его в одну из дверей со знаком жизни. Нет, не в ту, не в заветную. И Мамонт оказался в широком, ярко освещенном коридоре, где впервые, на удивление, пахнуло духом жилья. Дощатый пол покрыт ковровой дорожкой. На отделанных черным деревом стенах бесконечная галерея портретов, причем очень хорошей и старой работы. Из этого коридора куда-то вели еще десятка-два дверей, напоминая очень дорогую и необычную, если помнить, где находишься, гостиницу. Массивные ручки, петли с оковкой, бра и канделябры на стенах — все было сделано из золота, красноватого, червонного русского золота. Мамонт на ходу вглядывался в лица на портретах и непроизвольно отмечал, что они тоже будто бы знакомы ему. Где-то видел, встречал и, кажется, не один раз.